Глава 18. Охота на демона. Как там говорил док, необдуманность и неподготовленность может привести к плачевным последствиям и даже к смерти. Так что мы с тобой, глыба, будем делать все поэтапно. За расколотую жемчужину обидно. Алхимик уже запустил ее в свой какой-то новый эксперимент, так что этот ингредиент для нас потерян. Хотя можем рискнуть и целой ради такого-то дела. Напряженный богатырь согласно тряс головой. Он даже не улыбался. Все-таки изготовление меча — дело серьезное, почти мистическое. Что-то не получалось. Они уже полдня провозились, меняя ингредиенты, и все равно ранее задуманное идеально не сваривалось вместе. На столе в кузне лежали три когтя от элитника, несколько толстых прутков разных нелегированных углеродистых сталей и пара прутков с пружинной и инструментальной сталью. Не получалось даже первый шаг сделать, и все тут. Перебрались со всем скарбом в самую большую концентрацию золотого тумана у двери к реактору. Кэп с закрытыми глазами и отрешенным видом перебирал ингредиенты, иногда подолгу зависая. «Не то, не то». Как будто оркестр был, и он даже играл, но в нем не было ни дирижера, ни первой скрипки. И только к вечеру, когда совсем выбились из сил, змей понял, что ему необходимо. Посмотрел на хмурого товарища, хлопнул его по плечу и обрадовал. «Не печалься, друг мой, я понял, чего нам недостает для твоего меча. Завтра с утра идем на охоту. Ни больше, ни меньше нам нужна самая сильная тварь в этой орде. Как тебе такая разновидность активного отдыха?» Здоровяк вскочил, довольный и радостный, ответив в свойственной ему манере. «Глыба рад охоте, большой охоте!» «Тогда пошли других обрадуем. Администратор злых клоунов еще не закончила, вот же маньячка, людям ведь и отдыхать нужно». В штольне слышалась постоянная стрельба из автоматического оружия, с небольшими перерывами, видимо, для перезарядки. Офицер подошел к селектору, нажал кнопку. «Ласка, завязывай, готовимся к завтрашней охоте. Заодно и экстремальная практика для обучающихся». Подъехала стрелковая платформа. Девушки наводили порядок, недосол и пересол нагружались оружием. Обвешались, направились в оружейку, еле волоча ноги. Все были возбуждены новостью, разве что док не разделял всеобщей заинтересованности. «Капитан, что там за охота?» — спросила Чума. «Хотя бы в двух словах, ну, пожалуйста, Кэп». «Тут такое дело. Позарез нужны кое-какие органы и кровь элитника». Док, услышав такое, заякорился на месте, став уже совсем другим человеком. Змей задавил улыбку. Он уже хорошо изучил своего соклановца. «Капитан, а как же моя лаборатория?» «Заберешь большую часть, если выгорит». Айболит аж засветился и развил бурную деятельность, присоединившись к недосолу с пересолом. «Мы в оружейку, автоматы чистить». «Дело», — сказал Миха. «Так, давайте приводите себя и оружие в порядок. Через 2 часа жду всех на ужин. Нужно пораньше сегодня отбиться, завтра тяжелый день». «Змей, мы и погреться в сауну. Может, с нами?» — сказала Ласка, улыбаясь самой нежной своей улыбкой. Воинов с немалой таликой сожаления сказал. «Нужно один корт под себя сделать. Думаю, завтра очень пригодится». «Ой, капитан, можно и нам с вами? Как же мы это можем пропустить? 30 минут водных процедур, и мы в оружейке». 30 минут, и не минутой больше. Одна нога здесь, другая там. Не успеете, ждать не буду. Время пошло». Девушек как сдуло. В оружейке было шумно и приятно пахло оружейным маслом. После стрельб народ чистил оружие, слушая байки дока. «О, капитан, решили проверить нашу работу?» — воскликнул знахарь. «Нет, нужно подготовить для себя винтовку на завтра. Хочу попробовать наработанное сегодня с глыбой. Да и вам помочь нужно. Ваши инструкторы заняты неотложным водными процедурами». Мужчина подошел к столу, где близнецы и твердыня с доком пытались чистить свои автоматы. Сознанием дела быстро показал им, как правильно разбирать и собирать оружие, как за ним ухаживать, и вкратце объяснил, для чего это вообще нужно. «Занимайтесь, и не лейте масло понапрасну. Здесь не работает правило, кашу маслом не испортишь. Глыба, помоги усвоить». Гигант со свойственным ему рвением взялся за дело. Оружейник нашел нужный ему ящик, донес до свободного стола, открыл. Новорожденный, как всегда, пах незабываемо. Убрал промасленный пергамент, достал винтовку, прицел, магазин снарядил 5 бронебойными. Собрал, подержал в руках. Винтовка ему понравилась. Решил сначала пристрелять. Тележка послушно встала на 500 метрах. Змей посмотрел в оптику на мишень. Подсвечено, идеальные условия для выстрела. Настроил прицел по наитию, как чуйка подсказала. Подложил мешок с песком для упора. Прицелился, выстрел. Корт ощутимо вдарил в плечо. Михаил улыбнулся. Силен бестия. Посмотрел, 8 ниже центра. Отличный показатель для холодного выстрела. Еще 3 выстрелов хватило, чтобы идеально отстроить винтовку. Тут и девушки подтянулись, прошли вместе в оружейку. «Что ж», — обмолвился Миха, положив на стол для разборки оружия винтовку. «Всем ты хорош, Корт, вот только громкий очень. Постараемся все лучшее усилить, а недостатки придушить. Глыба, действуем, как сегодня отрабатывали. Старайся убирать быстрее ненужное, следи за моими действиями». Гигант кивнул. Сам хмурый, сосредоточенный, серая скала, а не человек. «Глыба будет стараться», — заверил богатырь, потрясая стены басом. Войнов снял фляжку с пояса, открутил крышку, сделал большой глоток, представив себе весь процесс в целом. «Приступим», — и, закрыв глаза, вошел в состояние оружейки. В этом призрачном мире он чувствовал себя все уверенней. Было заметно, его возможности возросли. Теперь он увидел, как его вторые прозрачные руки как бы отделяются от реальных, сжимающих край стола. Он попробовал и наполовину призраком вышел из своего тела. Нагнулся. Дальше не смог. Необъяснимый дискомфорт и животный страх остановили. «А если...» «Нет, не поддавайся искушению. Работай, работай!» — остановила спасительная мысль. Призрачные руки подняли оружие. Притихшие наблюдатели увидели, как капитан застыл, будто статуя, вцепившись в стол. Винтовка сама собой поднялась и вмиг разобралась. Детали разлетелись, повисли в воздухе, кружась, и медленно опустились обратно. Глыба выложил коготь элитника прямо на детали и быстро отдернул руку. Михаил видел, что от когтя исходило темное свечение. Это дополнение подходило, контуры детали не нарушались. От следующего когтя, как понял оружейник, подходила только половина. Ненужную часть отделил, отложил на край стола. Великан тут же убрал. Остальные 8 не подошли. Еще подошел небольшой кусок, 50 граммов, янтарного массива от скреббера и 9 горошин с фиолетовым отливом того же происхождения. Следом гигант одну за другой стал выкладывать жемчужины. Офицер смотрел и ждал. При каждом выкладывании контуры деталей винтовки искажались, и ему приходилось убирать ненужное на край стола. А силы убывали и убывали. И вот удача. Глыба выложил одну из красных жемчужин. Линии деталей даже не дрогнули, а стали еще четче и как будто связались одним темно-бордовым цветом. Похоже, в оружейной даже дышать перестали. Детали будущей винтовки опять взлетели в воздух и распались на мельчайшие искорки. Рой огненных мошек за удар сердца собрался в единое целое, в невероятную по красоте винтовку. Создание медленно опустилось на стол. «Едва выдержал», — выдохнул мужчина. Его лихорадило, одежда промокла от пота. Сил не осталось, но он не смог отказать себе в удовольствии взять хищника в руки. Осмотрел, всем своим естеством почувствовал смертоносную силу винтовки и ее дикую злость и жажду крови. Хищник был невероятен. Теплый, словно живой. Конструкция изменилась и, похоже, стала неразборной. Затворная ручка исчезла. Дульный тормоз стал длиннее, а ствол намного короче, толщиной сравнявшись с дульным тормозом. Весь корт покрывали какие-то темно-бордовые потеки. Оружейник отстегнул магазин, если теперь его можно было так назвать. Патроны и вовсе удивили. Гильза блестящего бордового цвета, а вместо пули будто клыки кто-то вставил. «Ну, не знаю, но выглядит зловеще», — сказал Миха. «Ласка, опробуйте, пока я в себя прихожу. Я в душ, не хочу на ужине нормальным людям своим амбре аппетит портить». «И все же наш лидер, — сказала блондинка, — самый невероятный человек из тех, что я встречала». Все присутствующие с этим согласились, обступив винтовку, если можно так сказать о необъяснимом, лежащем на столе. «Поэтому мы и следуем за ним», — высказался Твердыня. «Наш Кэп — настоящий артефактор. Вы понимаете это. Я счастлив, что нахожусь рядом с ним», — потирая руки, сказал Док, видимо, представив на мгновение возможные совместные проекты. Долго задерживаться в душе змей не мог. Хотелось самому опробовать хищника. На стрелковой платформе собрались все. Даже тигра с тенем позабросили и кухню, и свои подвижные игры. «Капитан, ваш хищник очень красив, невероятно удобен и легок, хотя по виду не скажешь, но есть одно «но». «И какое же?» — удивился Воинов. «Это невероятное произведение искусства не стреляет», — с легким укором сказала Ласка. «И еще, оно неразборное». «Да, неразборное», — подтвердил офицер. «А как же?» — недоуменно спросила самая быстрая на язык. «Как я понимаю, остаточные пороховые газы, нагар, отдача и даже звук выстрела — это пища для хищника. А то, что не стреляет, характер у него такой. Из чужих рук не хочет кормиться. Ты уж извини меня, дорогая». Ласка забеспокоилась, подумав, а не бредит ли ее любимый. Тут же вспомнила, что совсем недавно она уже попадала в схожую ситуацию. И что вышло? Капитан оказался на все 100 прав, а она выглядела как школьница. Мужчина взял в руки хищника. «Что ж, зверь мой, будем дружить. Я не буду стрелять по мишени. Не хочу попросту тебя беспокоить. Завтра в реальном бою проверю». Он по наитию закинул винтовку, и, к всеобщему удивлению, она не упала, держалась за спиной, плотно прилегая к одежде, и совершенно ему не мешала. Это и самого змея удивило, а на вопросы друзей он лишь пожал плечами и многозначительно сказал: «Артефакт! Я и сам многого не знаю. Пошли ужинать, а? Есть хочется, капец!» С готовкой проблем не возникло. Того, что приготовили для пира, еще на неделю хватит. Слюной зайдешься, как аппетитно пахло выставленными на стол пирогами. Что за люди эти, пересол и недосол, везде успевают, а готовят, пальчики проглотишь, — подумал оружейник. Пироги под крепкий чай пошли на ура. «Вот теперь и поговорить можно», — сказал насытившийся Миха. «Ласка, как думаешь, та тварь, что мы добыли, самая сильная была в Орде?» «Думаю, нет, слишком большая орда. Скорее всего, мы зацепили лишь край ее. Но после той бойни, что мы устроили, орда должна была сместиться. Ведь здесь у тира больше всего пищи. И по логике, главная тварь тоже должна быть рядом». «Вот и я так думаю. Но на это вся надежда. Все, дамы и господа, отдыхаем. Завтра у нас большая охота на невероятно сильного зверя». Разбудил командира бодрящий запах кофе и хлеба. Михаил проснулся. Уколола мысль: «А откуда запах кофе?» Открыл глаза. Девчата уже были одеты и с оружием, а Ласка держала подносик с большой кружкой кофе и свежей выпечкой. «Капитан, завтрак в постель и на охоту. Докладываю, народ собрался, только вас с хищником ждем». «Чего сразу-то не разбудила?» «Бережем», — ответила чума. «Как же я так на охоту и опоздал? Раньше такого со мной никогда не случалось», — больше для себя сказал Воинов. «Притомились вы вчера», — ответила, невинно улыбаясь, Мамба. Перед выходом из бункера, как принято, присели на дорожку. Все пожелали змею ни пуха, ни пера, получив традиционный ответ «к черту», нагрузились по полной и вышли из бункера. Проход твердыни работал как хорошие швейцарские часы. Перед выходом на крышу оружейник остановил всех. «Работаем, наблюдаем, все по возможности скрытно. Если нужно нам босс рядом и действительно обладает разумом, как утверждает док, заметив нас, может повести себя, как нам не надо. Наша задача побольней приложить его, и пусть сам к нам бежит. Если он когти отбросит даже в 100 метрах от тира, мы его оттуда вряд ли достанем. Так что в голову бьем под самыми стенами». «Близнецы, вы к лебедке. По-тихому замените люльку на петлю, как и договаривались. Тигра, тень, ваша задача — следить, что за нашими спинами творится. Всякое может быть». Капитан приоткрыл дверь. Разведчики проскочили в щель. Он отсчитал до 10, кивнул. «Если тигра не отсигналила, значит, на крыше все спокойно». «Давай, Ласка, по-тихому разведай, что там да как, и есть ли объект». Валькирия вернулась быстро, с натянутой улыбкой и тревогой в глазах. «Там он, здоровенный, раза в 2 больше давешнего, рогатый, примерно в 1000 метрах на восток. Видимость отличная, вокруг него пустота метров 300 в диаметре, лишь несколько элитников помельче в прислуживании и целая гора черепов. Он жрет их, как маленькие тянучки. Может, ну его, отойдем? Не будем будить лихо, пока оно тихо? Посмотрим. Кто не рискует, не пьет шампанского. А оно нам во как нужно», — проведя пальцем по горлу, ответил Миха. Пригнувшись, выбрались на крышу. Огневые точки остались на месте. Змей занял одну из лежанок, осмотрелся. Все, как говорила Ласка, в 1000 метрах на восток сидело что-то среднее между гориллой и носорогом. Рог был один, смотрелся внушительно. Рядом с чудовищем лежала огромная куча голов. Три элитника буквально ползком постоянно докладывали к этой куче, а монстр иногда одаривал своих приближенных, нет-нет, да бросаясь в них чьей-нибудь головой. Твари дрались за головы, а монстра, видимо, забавляли эти свары. Он задирал морду и ревел, щелкая страшной челюстью. «Да этот единорог пузатый из преисподней все 5 тонн весит, а то и больше», — присвистнул Воинов. «Твердыня!» — позвал он. Твердыня подобрался к оружейнику, согнувшись. «Извини, мастер, не удастся тебе пострелять. Иди вниз, открой проход и жди. Вдруг придется отступать по-срочному». Твердыня ушел, сохранив впечатление на всю оставшуюся жизнь. Ранее таких тварей в таком количестве он не видывал. «Братва, нужно поговорить», — тихо сказал змей и покинул лежанку. «План такой. Тварь большая и явно очень опасная, но попытаться стоит. Когда еще такое представится? Считаю неправильным упускать такой шанс. Заодно и себя, и оружие в бою проверим против такого-то противника. На всякий случай твердыня проход держит открытым. Если я крикну «Полундра», без разговоров всем сматываться. Понятно?» Народ внял и хоть сейчас был готов выполнить. «Боязно, но мы с тобой, капитан», — за всех ответила Ласка. «Змей смелый», — добавил Глыба. «Теперь по тактике, братва. Я постараюсь выбить ему глаза. Это его не убьет, даже если ранения будут сквозные. Судя по бою с тем элитником, такие твари очень живучи. Ласка, чума, мамба, бьете по суставам передних лап. Сначала целим в левую, она у него основная. Нужно лишить его подвижности и возможности подобраться к нам. Глыба, док и близнецы в твоем подчинении. Стреляешь в миньонов, они обязательно потянутся за своим хозяином. И посматривай за спину. Тут целая орда, могут что-нибудь удумать. Там тигра, если дам команду, сразу переводи огонь на ту сторону». «Понял, командир». «Тогда начинаем. Стреляю первым». Михаил привычно заполз на лежанку. «Правильно, Ласка говорила, условия идеальные, влажности нет, ветра почти нет, солнце за спиной». Потянулся за винтовкой, дотронуться не успел, а хищник был уже в руках. «Круто! Это второе изделие, от которого только радость. И столько всего нераскрытого впереди. Все-таки как же приятно быть создателем!» Посмотрел в оптику и будто очутился рядом с целью. По рылу твари двигался красный крест в круге. «Целеуказатель. Отлично. Получше лазерных прицелов будет». Офицер навел его на глаз, вернее, щель между двух толстых пластин. Выдохнул, задержал дыхание и меж ударов сердца нажал на шершавый курок. Ничего не произошло. На месте глазной щели остался закрашенный красный кружок. Рядом от ударов сердца двигался целеуказатель. Навел на другую щель, нажал, получил то же самое. Красная метка осталась на месте. Монстр шевелился, хрустел очередной головой, а метки не сдвигались. Змей навел ствол на носовую впадину, нажал на курок, про себя приказав: «Огонь!». Винтовка завибрировала, как айфон, а от морды монстра в разные стороны полетели кровавые ошметки. Похоже, тварюга в раз лишилась и зрения, и обоняния. Валькирии разом вскрикнули, увидев этот фейерверк из костей, мозгов и крови, окутавший гориллу носорога. Тварь сотрясла пространство таким визгом и ревом, что даже здесь, на расстоянии километра, эта волна придавила и заложила уши. Монстра откинула, даже перевернула через голову. «Да это не винтовка, это гаубица!» «Стрелять, мать вашу!» — заорал Воинов. Девушки тут же начали отстрел. Чудовище рвануло к тиру, больше напоминая локомотив при наборе скорости. Вот же тварюга, четко определила, откуда идет угроза. Капитан поймал в прицел правую лапу, два раза быстро нажал на курок и выплюнул приказ «Огонь!». Мгновенный отзыв вибрацией, и правая лапа монстра отлетает напрочь. Тварь оступилась на кровавой культе и как бульдозер зарылась рылом в землю. «Братва, бьем по миньонам!» Три твари бежали клином и были совсем рядом. Змей забил в магазин 5 патронов, понимая, что не успевает, прыгнул на парапет, еще в воздухе доставая черный свет. Одну у самой стены добили стрелки, две другие по кошачьи прыгнули на стену и начали стремительно подниматься. Две очереди в головы каждой, и тварей сбросило со стены. Тут их и добили всем скопом. Ласка подбежала к сидящему командиру, помогла сделать пару глотков живчика. «Ты как?» Вроде очухался. «Кэп, давай не хандри. Без твоей пушки, похоже, никак. Там главный на подходе. Ковыляет медленно, но как танк. Не остановить. Он уже почти под стенами». «Стреляйте в голову!» Ласка умчалась, крича: «Стреляем в башку!» Живчик придал сил. Вот же живая вода. Кряхтя, мужчина встал и ужаснулся. Лапа большого босса уже зацепилась за парапет. «Полундра!» — во всю силу своих легких заорал капитан. Его бойцы грамотно отступили, стреляя на бегу. Вот и тигра с тенем пробежали. В дверях, ведущих вниз, остановились. Там же стоял и глыба. «Давай вниз, парень!» — закричал змей. Гигант покачал головой и вскинул свой печенек, мол, будет здесь до конца. Чудовище уже перевалилось через парапет, частично обрушив его. Миха вскинул винтовку, отметил 5 точек, подгадав, чтобы заряды прошили не только голову, но и все туловище. «Лопай, тварь! Хищник, огонь!» В таком ажиотаже он даже вибрации не ощутил, а монстра будто вспучило. Громада пару раз дернулась и сдохла. Конечно, когда тебе 5 крупнокалиберных железок вгрызутся в голову, а выйдут, пардон, из задницы, и демон из пекла издохнет. Воинов посмотрел и скривился. Задницу у твари и в самом деле удалось отстрелить. Тигра с тенем уже прыгали вовсю на монстре, соревнуясь, кто кого выше подпрыгнет. Капитан подошел к двери и проорал: «Эй, бойцы, отбой! Трофеи наши! Шевелись обратно!» Услышав оклик капитана, девушки стремительно преодолели расстояние и буквально повисли на шее мужчины. Ласка, чмокнув щеку, с укором сказала: «Больше не делайте так. Всем приказали отходить, а сами остались». «Ласка, настоящий боевой офицер именно так и должен поступать, прикрывая отход своих. И хватит лясы точить. Пока орда в замешательстве, подымаем элитников. Давай, давай, братва, пошевеливайся. Время — жемчуг». Глыба быстро скинул петлю, зацепил за лапу твари, рывком затянул и дал команду пересолу. Натужно ревя, заработал подъемник. «Вот», — подумал Миха, — «мы бы просто не подняли большого этим приспособлением». Всех трех элитников подняли быстро. Правда, последнего пришлось затаскивать, помогая баграми, но справились. Оружейник выдохнул. Все получилось. Он присел перевести дух. Подбежал док. «Капитан, тварюгу не вскрыть. Одолжите, пожалуйста, ваш аристократ». «Конечно, док». И он протянул свой нож. «Надо бы сделать всем ножи. Ведь хотел же. Забыл». «Змей!» — подбежала Ласка, едва ли не подпрыгивая. «У главного 10 красных жемчужин и почти 100 горошин, а споронов 3 сотни, и еще янтарь узелковый. Много! Я такой добычи с одной твари даже в байках не слышала». «Ласка, скажи доку, пусть всю требуху у тварей забирает. И когти, клыки с рогом не забудьте». Валькирия кивнула. «Док не смог, силы не хватило, а вот Глыба это уже сделал. Ваш нож просто чудо какое-то. Да и вы сам чудесный. Повезло нам». И девушка побежала назад. Там же было так много интересной работы. К вечеру туши, разделов, покидали вниз. Грязные, усталые, все в крови, но безбрежно довольные, злые клоуны побрели домой, где всегда тихо, есть горячая вода, еда и золотой туман.